Я щелкнул пальцами и поменял позу, ткнув пальцем в объектив. Но разумеется, что это не наш случай. Мы ведем речь о простых мелких злодеях. Не обо мне, конечно, я человек видный и умный, но не об этом речь. Убрав с плеча невидимую пылинку, я продолжил. Для начинающего злодея или иного парачеловека без связей трудно присосаться к крупной компании. Опять же, государство жестко карает подобное, и корпорациям приходится действовать осторожно, иначе бы страну давно поглотили бы корпоративные войны. Простой злодей может рассчитывать лишь на самого себя. Возьмем, к примеру, парачеловека, который может стрелять лучами, мгновенно убивающими любое живое существо, но не наносящие никакого урона ни живой материи. Казалось бы, где такому парачеловеку заработать денег? Очевидный ответ – браконьерство и охота. Вам не нужна пушка, чтобы завалить слона или буйвола. Более того, тушка будет цела. Просто собирайте команду егерей и охотников и вперед на заработки. Я вздохнул. К сожалению, но большинство людей не умеет или не хочет думать. В любом случае, как заработать, если у вас есть сила, но нет идей, как ее продать? Ответ очевиден: идите туда, где большой денежный поток. Говоря по-простому, где есть касса. Например, Мрак до того, как объединился с другими злодеями, грабил магазины. Видно, на жизнь хватало, но было мало или условия были не очень. Так или иначе, заработать денег не проблема, если вы знаете сильные и слабые стороны своей силы, изучили окружающую территорию и точно знаете, чего хотите. Я улыбнулся, хлопая в ладоши. Наконец, мы переходим к главному. Разумеется, я не буду рассказывать, что хотят другие злодеи, так как большинство их желаний тривиально и примитивно. Вообще мало у кого есть достойные цели. Моя цель – захват мира и даже миров. Но начнем мы, разумеется, с чего-то более простого. Захватим некоторую территорию города. К счастью, я продумал этот момент заранее и произвел захват. Я раскинул руки. А Пикси покрутила камерой, обводя обшарпанные заброшенные здания и раздолбанный пирс. Главное преимущество – здесь никто не живет. Знаете, что самое сложное в захвате территории? То, чтобы вас признали лордом. То есть нужно не просто прийти и объявить, что данная улица, квартал или даже целый район теперь ваш, понаписать всяких граффити со своими символами и тому подобные вещи. Нет, нужно, чтобы люди признали вашу власть. Это куда сложнее, чем вы думаете. Как вы думаете, если Лунг пройдется у себя по району, кто-то сообщит о нем в СКП? Нет. Что будет, если Кайзер сделает что-то подобное, к слову, где у него территория? В любом случае найдется кто-нибудь, кто позвонит или просто снимет и выложит в сеть, чтобы похвастаться. В этом коренная разница между Кайзером и Лунгом. Один из них настоящий правитель, а второй только может пытаться им казаться. Впрочем, задача у него сложнее. Все-таки он играет роль просвещенного правителя и, в отличие от всяца, менее радикален. В чем толк от места, где никто не живет, и кто признает меня владельцем этого места, если тут никого нет? В том, что те, кто придет сюда жить, примут мои правила и идеи, поэтому можно будет не волноваться ни о чем, кроме возможных шпионов. Но с практической точки зрения вы видите здесь руины, а я вижу чистый лист, голый каркас, который можно перестраивать и переделывать, как угодно. Я продолжал разглагольствовать. По факту эта территория была одной большой пустышкой. Для начала, она была близка к воде, а это значило, что в случае атаки Левиафана ее смоет ко всем чертям. Также тут не было жилых помещений или помещений, которые можно было бы легко и быстро сделать жилыми. Тут также не было никакой законсервированной техники, буквально голые стены, может немного черного металла тут и там, но по большей части просто мусор. Наконец, я действительно не был в состоянии сформировать банду или держать территорию. Что такое банда? Это люди. Средняя заработная плата в месяц около 6-7 тысяч долларов. Для Пикси я плачу гораздо больше. Я хочу, чтобы она была моим постоянным надежным преданным миньоном. Таким образом, все равно потребуется тратить минимум 3 тысячи баксов в месяц на каждого миньона, если я хочу иметь банду. У меня все еще оставался некоторый запас наличности, но он быстро бы растаял, если бы я решил расширить штат человек. Наконец, деньги должны работать. Миньоны – это все равно, что наемная рабочая сила, которая должна создавать деньги или их экономить. Другими словами, у меня нет бизнеса, который требовал бы эту самую рабочую силу. Разумеется, я составил возможные варианты прибыльного криминального бизнеса, но дело в том, что все это заставит потесниться конкурентов, либо я буду вынужден паразитировать на самых бедных слоях населения. Мне нужен был, если не полный цикл, то воспроизводимая жизнеспособная экономическая модель. Я думал о выращивании в парниках каких-нибудь культур, которые мои устройства могли бы перерабатывать в космическую еду в тюбиках или еще что-то в этом духе. Дешево, автоматизировано, востребовано всеми. Продовольственная безопасность – это то, что нужно решить в первую очередь, так как я очень хорошо запомнил, что город был буквально в полумертвом состоянии после атак Левиафана. Не зря его зовут убийцей городов. Канализация, водопровод, электросети и многое другое просто были разорваны и уничтожены. Я не стал бы делать что-то в непосредственной близости от берега, не имея оружия или транспорта на случай прибытия губителя. Поэтому было выбрано действительно непривлекательное место. Если кто-то захочет стать моим миньоном, то это действительно будут идейные люди или шпионы. Скорее всего последние, но я узнаю об этом в любом случае, так как имею внушительный арсенал способностей на выбор. «Закончили», — сказал Оливий. «Следующая остановка — место жестокого преступления. Думаешь, это действительно стоит того? Ну, репутация не за один день зарабатывается. Стать безумным тинкером сложнее, чем кажется. Профессор Хавьер заработал репутацию чокнутого благодаря тому, что разговаривал с невидимым собеседником, и это заняло у него не один день или даже месяц. Я думаю управиться чуточку быстрее. К сожалению, потребуется много работы, прежде чем можно будет делать следующий шаг. К счастью или к сожалению, плана не существовало, только идея о прикрытии, которая будет работать достаточно долго до того момента, пока всем не станет не до того. Опять же, все это было очень шатко в том, что я собирался делать. Было слишком много идей и возможностей. Мы прошли до конца улицы и зашли за угол, где была припаркована машина. В этот раз ничего экстравагантного. Старенький Форд с облупившейся краской и мутными грязными стеклами, которые скрывали салон автомобиля не хуже тонировки. Ларек остался стоять на прежнем месте. Он был в достаточной мере автоматизирован и недорог, чтобы оставаться без присмотра. Кроме того, я так избавился от нескольких лишних деталей, высвобождая место для других вещей. Наш путь лежал в другой конец города, туда, где яркие огни и респектабельные дома, туда, где располагался офис страховой фирмы АИФ, американский индустриальный фонд. Когда я думал, какую цель выбрать, то отмел по понятным причинам бизнес-банд. Пусть я дал список правил СКП, по сути они и так должны соблюдать его согласно инструкции. Большая часть пунктов была взята с потолка и соответствовала типичным контрактам, которые часто любили заключать какие-нибудь суперзвезды, где было указано, сколько вазочек должно быть в номере и тому подобная чушь. Главное, чтобы они не применяли насилие к Оливии, хотя бы не делали из нее мишень для боевых патронов и суперсил. Это сразу ограничило мой выбор районами, которые патрулировала новая волна и протекторат. А еще был туристический район набережной, который охраняли наемники частной охранной фирмы. Определившись с районами, я изучил то, что там находится и кто чем торгует. Я не хотел нападать на какие-то магазинчики, банк пока был вне зоны досягаемости, время грабить банк еще не пришло. Я также должен был учесть гениальный ум и безумие при выборе цели. Моей целью не могли быть деньги, драгоценности или иные вещи, которые обычно являются целью для преступников. Я также не мог напасть на общественные места, где много людей или могут быть дети. Школы, развлекательные центры и прочие вещи сразу отпали. Протекторат, СКП и правительство в целом очень любят применять большую силу против злодеев, что выбирают своей целью подобные вещи. Особенно, если это новички, которых можно быстро упрятать и отчитаться, а если повезет еще и завербовать. Кроме того, нужно учитывать то, как могут попытаться прочитать мои мотивы. Среди паралюдей мотив мести нередок и в целом характерен. Самый худший день не происходит сам по себе, часто в этом замешаны люди. Изначально я думал наведаться в клинику, где меня чуть не залечили насмерть, но потом подумал, что это не совсем честно. Все неприятности – мой собственный выбор худшего дня в жизни, поэтому винить могу только себя. Как говорится, что не сделаешь ради огромной власти или силы. Тут как бы игра слов и понятий. Приехали, припарковались в тихом переулке в паре сотен метров от цели. Пикси вновь приготовилась к съемке, но пока не начинала. Я достал из багажника здоровую бандуру, которая являлась кустарным извращением, рожденным от силы ручного оружия, бронированной войны и робототехники, приправленной сверху ремонтом и пиратской копией силы славы. Краткая история происхождения шла от плавильной печи. Традиционные способы плавить твердые вещи – это нагреть их до точки плавления, но при этом повышается их химическая активность. Некоторые материалы могут разрушаться. 5-10 куча побочных вещей. К счастью, моя сила имела любопытное решение в виде тинкертех-установки, которая могла размягчать предметы вплоть до жидкого состояния. Это позволяло использовать 3D-принтер буквально практически для всего. Более того, это позволяло смешивать материалы и рисовать что угодно. В общем, это была очень полезная штука, которой я пользовался постоянно. И когда я подумал об оружии, которое бы выглядело внушительно, но не было бы смертельным, моя сила, она не могла дать мне то, что было бы достаточно безумным. Шоковые микроволновые подавители, незрелищно и болезненно. Кроме того, жертва просто моментально теряет сознание от шока, плюс есть шанс, что это ее убьет, закоротив кардиостимулятор или что-то еще. С тазерами та же история. Морозящие лучи. Их не существует. Вернее, они успешно заморозят человека вместе со всем вокруг. При этом есть такая вещь, как температурный перепад, поэтому плоть не просто будет заморожена, но и испытает деформации, другими словами потрескается и легко расколется от удара. Парализующий газ, слишком близко к ОФ, отравляющие вещества, это ОМП, а СКП будет руководствоваться специализацией технаря, рассматривая то, что он строит. В общем, я мысленно плюнул на силу ручного оружия, решив посмотреть на вещи вокруг и что я мог бы сделать, чтобы превратить эффекты во что-то впечатляющее и выглядящее, как оружие. И так как я постоянно пользовался 3D-печатью и расплавителем, то не мог не подумать о том, что было бы круто попробовать использовать этот эффект в качестве оружия. Проблема крылась в том, что изначально это была стационарная установка, которая вот никак не могла использоваться как пушка. Нужно было поместить материал в специальную печь, где ее расплавило бы специальное поле и так далее. Моя первая идея – соорудить ранец, рюкзак с расплавителем, подключить к нему трубку с распылителем и использовать быстро твердеющую жидкую материю вместо пены. Засовываешь в бак всякий хлам, который потом застывает на твоей цели. Проблема крылась в массе, энергии и плотности жидкости, которая сравнительно быстро твердела и могла застыть в сопле, и вообще разные материалы твердели с разной скоростью. Мысленно представив, как я таскаю на себе многокилограммовый рюкзак с проплавленной массой и постоянно работающим расплавителем, я послал лесом эту замечательную идею. Используя радар, ремонт, совершенный разум и другие силы, я определил, что в теории генератор может использован для формирования излучения, которое будет плавить материю. Естественно, что были разные варианты, которые позволяли плавить только живое, только неживое, и живое и неживое одновременно. Это вообще была странная вещь, но моя сила могла как-то определять, что живое, а что неживое, и соответствующе настраивать оборудование. Живое, к слову, плавясь превращалось в неживое, и в результате получалась оплавленная желейная тушка. Ни один таракан расплавления не пережил, хотя, казалось бы, самые живучие твари на свете. В общем, это был самый настоящий тинкертех, который работал непонятно как, почему, но работал как задумано. Трудность в формировании пучка излучения, расплавляющего перед собой любую неживую материю, можно было охарактеризовать лишь тем, что разрушалась и сама пушка. В котле расплавителя работало защитное силовое поле, которое буквально не давало расплавить сам котел. Причем это поле было замкнутым, а потому сделать пушку-трубу, казалось бы, было невозможно. Решение пришло от моей второй силы — идеи использовать силовое поле славы. Дело в том, что ее сила формирует поле не только поверх ее тела, но и одежды, другими словами, оно не ограничено эффектом Мантона, и его можно распространить на предметы касанием. В противном случае ее одежда была бы часто изорванной, а проламывая стены, она лишалась бы части гардероба. Быстрая проверка показала, что да, эта тема вполне рабочая. Таким образом стало ясно, как заставить все работать. Дело оставалось только за источником энергии. Чтобы ослабить молекулярные связи, даже не нагревая предмет, требуется достаточно много энергии. Причем мне эту энергию нужно подать не равномерно, а разово, чтобы сформировать мощный, но недолговечный импульс, так как силовое поле славы работает секунду-две максимум, прежде чем будет сломано. После требуется секунда, чтобы оно восстановилось, но это ставит крест на поточном режиме работы. Таким образом, импульс должен быть мощным, и простые батарейки тут не работают. Это стало бы камнем преткновения, если бы не сила бесконечных патронов. Это была малая сила, схожая чем-то с силой мисс милиции, она же мисс ополчения. Только она могла создавать только боеприпасы. Сама по себе она не работала с тинкертех боеприпасами, но используя комбинацию сил ручного оружия и бесконечных патронов, одна сила могла сообщать второй, что нужно сделать, чтобы все заработало. Это привело меня к созданию расплавляющих боеприпасов. По сути своей это был взрывной индуктор расплавляющего поля. Штука взрывалась, формируя мощнейший импульс поля расплавления. Создаваемые боеприпасы не были совсем материальны, остатки боеприпаса не оставались в стволе, а исчезали спустя долю секунды, когда сам боеприпас выполнял свою функцию. Как это работало? Большой вопрос. Могла ли сила делать ядерные боеприпасы и откуда и куда девалась энергия? Черт его знает. Но ответ был положительным и принципиально ядерные боеприпасы были возможны. Требовался только образец для подражания. Так что доставая из багажника большую футуристическую пушку, я имел при себе силу ручного оружия и бесконечных патронов, при этом используя силу славы, чтобы покрыть оружие силовым полем для защиты, а также позволяя мне нести в руках эту тяжелую вещь, словно она была пластмассовой. Третьей силой из двух на выбор была сила присутствия, которая оповещала меня о важных вещах в радиусе километра. По сути, это был аналог паучьего чутья, но более широкого диапазона. Конечно, важные вещи определялись силой самостоятельно, опираясь частично на предвидение, а частично на банальный расчет. Другими словами, сила предупреждала только о том, что касается меня и ситуации в целом. Приезд копов, героев или чего-то еще будет обнаружен и позволит мне действовать соответствующе. Также это позволит стрелять без опасения задеть кого-то случайно. Опять же защита от случайной пули. Мало ли какой защитник частной собственности появится. Последний слот оставался открытым, чтобы можно было воспользоваться любой силой, если ситуация резко изменится. Давай за мной. Офис АИФ располагался в отдельном двухэтажном офисном здании. Простой минималистичный дизайн из керамической плитки и больших окон. Камера, начали, негромко скомандовал я со спины Пикси и приготовился войти в образ. И вот мы здесь благодаря магии монтажа. Спросите, что я здесь забыл? О, я пришел напомнить группе людей, за счет чего они работают. За счет страха. Все верно, мы напротив офиса одной из многих довольно успешных страховых компаний. Наряду с банками эти компании занимаются тем, что грабит людей. О, вы думаете, что страховка – это не грабеж? Тогда чем считать рэкет и защиту банд, которую они дают своим людям? Вот только у банд есть сила, а что есть у этих людей? Белые воротнички, я рассмеялся. Хотите знать, что у меня в руках? Я приподнял ручной расплавитель. Моя sci-fi пушка, которую может сделать любой уважающий себя технарь-изобретатель, если подойдет к процессу творчески. Что она делает? Сейчас увидим. Я направил дуло на входную дверь и нажал на кнопку. С громким зумом оружие выдало импульс. В воздухе можно было увидеть искажение, которое возникало из-за того, что текучесть газов менялась под воздействием поля. Двери, стекло и даже часть вестибюля потекли, словно это был расплавленный воск, рухнув с тихим плеском и когда вся масса устремилась вниз. Секунда-две и все остановилось, начав застывать, как и предполагал. Хорошо, когда все работает так, как задумано. Не то чтобы я не тестировал это ранее. Ну, очевидно, что она разжижает вещи. Воскликнул я, комментируя круглые отверстия и расплавленные края. Разве я не гений? Готов поспорить, что ни у кого нет такой пушки. Хе-хе-хе. Идем, нужно навестить местных страховщиков и напомнить, почему они тут работают. Я прошел по еще чуть мягкой массе твердеющего стекла. Вещи с меньшей плотностью твердели медленнее. Металл уже застыл и был скрыт стекольной массой. Смотрите-ка, никакой охраны. А я все хотел посмотреть, что будет, если направить пушку на местную охрану. Впрочем, ничего нового, уже звонят копам и в СКП. Жаль, что слишком поздно, я направил пушку на одну из стен и выстрелил. Брызнули искры и в коридоре погасли лампы. Ой, кажется, что-то коротнуло и связи нет. Я воскликнул в притворном ужасе и рассмеялся. Люди начали выглядывать из кабинетов, пытаясь понять, что происходит. Ничего личного, ой, кого я обманываю. Конечно, много личного, ха-ха-ха. Я развернулся и направил пушку в сторону одного из любопытствующих белых воротничков. Вот дерьмо. Он нырнул в кабинет за секунду, как я нажал на кнопку. Стена и часть помещения с мебелью растаяли. Я забыл ранее сказать, что целью преступления является прибыль. Так, неправда, это всегда личный мотив. Но нельзя сказать, что я не получу от этого выгоду, верно? Где еще удастся протестировать мои изобретения в полевых условиях? Мы поднялись на второй этаж, я повернулся и на камеру расплавил лестницу. С громким шумом камень потек вниз, здание немного вздрогнуло, когда жидкие массы столкнулись с полом, расплескиваясь повсюду. «Это застраховано?» «А, не отвечай, мне наплевать», — спросил я дрожащую секретаршу, направляя оружие на стену. С новым громким зумом новый участок здания расплавился. Я избегал несущих конструкций и не направлял оружие на пол и потолок по понятным причинам. Так-так-так, большой босс уже сбежал, как ожидаемо. Как удачно, что он оставил тут свой компьютер. Я подошел к столу и, положив расплавитель на него, безжалостно сбрасывая на пол бумаги и другую канцелярскую мелочь вместе с монитором. Так-так-так, а жесткий диск я возьму, достав обозначенный предмет, безжалостно выломав крепление в корпусе компьютера, я передал трофей Пикси, чтобы она положила его в свою сумку. Что ж, на этом можно считать первую часть плана выполненной. Осталось совершить успешный побег. С улицы раздались звуки сирен. Многочисленные люди успели позвонить со своих сотовых. Какая жалость, что нам не нужны двери, чтобы выйти, мы прошли к той части здания, где не было копов. После чего я проделал новый проход и мы спрыгнули на мягкую массу быстро твердеющего бетона с кусочками облицовки, что застывало причудливыми волнами и узорами. Высота была небольшой, чтобы даже Оливия могла спрыгнуть и не ушибиться. За мной, да начнется гениальное отступление. С расплавителем наперевес я побежал по улице, после чего свернул в переулок и использовал расплавитель, чтобы проделать дыру в стене дома. Не обращая внимания на перепуганных людей, мы пробежали дальше, где я проделал еще одну дыру. Благодаря силе я знал, где находятся преследователи. Ох уж эти инструкции и прочие вещи. Видя странные расплавленные отверстия, люди не спешили входить внутрь, создавая оцепление и дожидаясь героев. Они также останавливали и задерживали всех людей, выходящих изнутри, чтобы опросить. Когда кто-то видит здоровую дыру в стене, то явно подумает о чем-то опасном. Чтобы не было недоразумений в будущем, я использовал расплавитель достаточно неаккуратно, чтобы задеть эффектом комнатные растения и даже одну собаку, которая с лаем выбежала из-под тающей конуры. Один незадачливый охранник магазина попытался достать оружие, но быстро ретировался, когда обнаружил, что его оружие и одежда стекли с него как вода с гуся. В переулке я загрузил оружие в машину и спокойно выехал на дорогу, покинув место преступления. Из-за сообщений от людей по пути нашего неистового отступления силы полиции оказались несколько дезорганизованными, наряд из КП прибыл слишком поздно, как и герои. Последние вообще мало что могли сделать, так как скорости оружейник в этот момент были вне дежурства, других мобильных героев не было рядом, как и возможности быстро среагировать на наш тихий отъезд. «Чистое преступление, без жертв и с прибылью», — произнес я на камеру и достал из сумки Пикси жесткий диск, чтобы показать. Успешный злодей всегда остается на свободе, оставляя героев и других законников с носом. Право слово, это было несложно. Что это за жесткий диск и чем он так важен, узнаете в следующей серии, которая выйдет, когда выйдет. Чао. Ну, как тебе наш дебют? Как-то просто. Я думала, что будет перестрелка и погоня или еще что-то. Мы просто вошли, постреляли и ушли. Ну, в теории этот бой мы могли бы выиграть, но это не было целью. Помни, что мы должны быть трусливыми, другими словами, боевые контакты, если и будут, то только на наших условиях. Если бы мы легко или с трудом победили бы местных героев и команды реагирования, то пришлось бы раскрыть несколько козырей, раскрыть возможности и способности. А так у них есть только то, что мы им даем. Я технарь, а это значит, что они обязаны отправить для противодействия другого технаря и сосредоточиться на моих гаджетах, как источники силы, упуская тем самым все остальное. Это идеальное прикрытие, которого я буду придерживаться. Вот бы и все остальные дела были бы такими же простыми. Ну, этого я тебе обещать не могу, но сделаю все, что в моих силах. Нужно поставить условия бандам, а это куда сложнее, чем с белыми шляпами. Придется действовать жестче и одновременно деликатнее, чтобы все прошло как надо. Это как? Ну, формально они должны проявить агрессию первыми, попытаться силой надавить, чтобы завербовать или поставить какие-то условия. Мы же в ответ должны объяснить, как они неправы, при этом нанеся репутационный удар или имущественный. Причем так, чтобы им было ясно, что все могло бы быть куда хуже, если бы мы не сдерживались. При всем этом нельзя дать им чувство угрозы, скорее ощущение, что цель не оправдывает средств и затрат. Другими словами, они должны терпеть нас. Это как поддержание статус-кво. Звучит сложно. Да, я сам пока в тупике. Потребуется нестандартный подход. Примечание к части. Забыл утром выложить. Еще из телефона не ту главу выложил. Часть 8. Глава 8. Оливия сняла грим, переоделась и вышла на улицу, отправившись в наше официальное тайное логово, которое не имело ничего общего с реальным. Я же, сменив внешность на более привычную, отправился на набережную. В пути я сменил силы, чтобы обдумать результаты моего дебюта. Для этого у меня был целый арсенал мыслительных сил. Я не стал размениваться на мелочи и сразу выбрал силу непредусмотрительности, которая давала прогнозы на основе уже совершенных действий. Это была сила, основанная, по большей части, на моделировании и, в малой части, на реальном предвидении. Довольно мощная сила, но, как и все мыслительные силы, склонная делать ошибки или давать не совсем точные прогнозы. ТЦ, я не мог не поморщиться в недовольстве. В этот раз реакция общественности и властей была острее, чем я думал. Все-таки такие масштабные разрушения и странные эффекты были избыточны. Конечно, нападать с помидорами наперевес было бы слишком позорно. Хотя я шутил насчет автомата и о другом оружии, использующем помидоры в качестве боеприпасов, для шоу это был вполне достойный вариант. В меру унизительный и достаточно безопасный, закидать противника помидорами, тем более, что я даже не собирался делать их гнилыми или отравленными. Как бы это ни было привлекательно, была тонкая грань, которую я все еще пытался нащупать между безумным гением и шутом Гороховым. Я не хотел, чтобы меня совсем не принимали всерьез. С опаской, толикой уважения, но без презрения, страха или маниакальной ненависти. Мое понимание местных суперов оказалось немного предвзятым. Общество и люди привыкли, что кипы опасны. В конце концов, здесь даже имелась тинкер, которая грозилась разрушить Луну. Она, к слову, была поймана и посажена в клетку, как ружье на стене, чтобы сделать выстрел. Совершенно бесполезный по итогу, хотя и очень внушительный. Теория струн, так звали этого тинкера, и из спойлеров я знал, что у нее сила, специализирующаяся на орудиях судного дня. Не только оружие, но всевозможные установки, в которых сила встраивает таймер с катастрофическими последствиями при отказе. Главной слабостью была скорость сборки и доступность материалов, поэтому по большей части теория струн никак себя не проявила в полную силу, хотя и заработала путевку в клетку. И да, ее тоже считали безумным ученым или вроде того. Параллель с моей ролью становится все ярче, так что никаких игр в полицейских и грабителей по большей части не будет. Вернее, будет поручено поймать и упрятать меня за решетку, хотя и не в клетку. Расплавитель оказался слишком впечатляющим, все-таки его работу обеспечивали сразу три силы, которые, как и в экономике, дали суммарный прирост куда больше, чем можно было бы ожидать. По сути, это была пушка уровня героя, сильнейшего технаря Земли. Хорошая новость заключалась в том, что в ближайшее время все будут заняты тем, что попытаются провести мою оценку. Выяснит, что я слепое пятно, и мыслители с пророками не могут ничего внятно сказать, а потому вешать на меня сразу ярлык «убить» при первой возможности не станут. Сам Брактон Би является экспериментом местных иллюминатов, чтобы посмотреть, как уживаются группы паралюдей и возможно ли сформировать иерархию власти при отсутствии этой самой власти. Насколько это хорошая идея, понятия не имею, но это значит, что в город не бросит сильных героев, чтобы скрутить всех злодеев и меня в частности. Другими словами, пока я в безопасности, моя сила, к слову, понятия не имела, что на город может напасть губитель или внезапно настанет конец света. Хотя в ряде прогнозов проглядывался сценарий цунами и наводнения по разным странным причинам, когда сила пыталась заполнить пробел в виде участия губителя. Правда, количество таких сценариев было невелико и обещало произойти годы спустя. Может быть, я ошибаюсь, а может быть, моя сила не могла сказать точно. Так или иначе, я проверял реакцию людей и общества, а не местных кайдзю. Впрочем, местные злодеи признали некоторую ценность, как пара человека. Возможность расплавить кусок здания как воск была признаком силы и довольно полезной способностью. А уж способность сделать оружие, это практически обещание вооружить группу людей такими пушками. Жаль, что это крайне маловероятный сценарий из-за сложности работы расплавителя и моего отношения к местным бандам в целом. Я почувствовал, словно в какой-то игре, где заработал немного репутации у криминала и снизил репутацию с законниками. Причем последнего было больше, чем я ожидал. Так или иначе, но сейчас я не мог ничего сделать. Нельзя приготовить омлет, не разбив несколько яиц. На несколько минут я усомнился, не обманывает ли моя сила. Я знаю, что она не глупая шутка, поэтому может подтасовать факты или сместить акценты, чтобы дать мне такой агрессивный прогноз. Пришлось сменить силу на другую, а потом еще раз, проводя перекрестную проверку. Увы, но ни ретроспектива, ни правда или ложь, ни совершенный разум не противоречили прогнозам. Я действительно создал негативную параллель с преступником, которого не жалко отправить в клетку. Канарейка, певица, уже несколько месяцев была в процессе кенгуриного суда, когда ее собирались упрятать в клетку с настоящими психами, серийными убийцами и злодеями самого разного пошиба. А ведь виновна она была лишь в убийстве по неосторожности. Но в чем-то такая острая реакция даже хороша. У меня меньше причин быть мягким и пушистым. Более того, это укрепило меня в мыслях, что нужно активно продвигать собственные планы. На кукольное представление я прибыл в самом боевом настрое. Однако, меня ожидало милое плюшевое представление, где сказочные персонажи боролись с другими сказочными персонажами. Хотя куда больше кукольного представления меня интересовала сила кукольного мастера. Кукла была одета в пышное платье с длинными белыми перчатками и маской, закрывающей лицо. Сам стиль напоминал эпоху Возрождения. Пышность, кружево и золотой блеск. По бокам от сцены сидели две большие плюшевые куклы льва и овечки. Официально ее сила была телекинезом, но своим взором силы я видел, что это чушь собачья. Истинная сила куклы была куда темнее, чем кажется. На деле она некромант на полставки. Она способна вливать в предмет энергию и контролировать его. Не всякий материал подойдет. Ее сила ограничена эффективно спористыми материалами и тканью. Также она может воздействовать на мелкий песок, пыль и маленькие предметы. Вот только ее сила контактного типа, она должна касаться предмета, чтобы влить в него силу, наполнить, так сказать, жизнью. Это была именно жизнь, но странной формы, поэтому она не могла использовать ее на чем-то живом. Именно поэтому ее сила отлично подходила для работы с мертвыми телами, точнее с кожей, волосами и сухожилиями. Она могла бы собрать такого кадавра, что мог бы посоперничать с небольшим обчем или даже пнуть задницу губителю. Ее сила буквально предполагала разные неживые костюмы, чтобы использовать их как экзоскелет, либо боевых дронов на дистанционном управлении. Естественно, что сама девушка не знала об этом, хотя заставляла задуматься над ее триггером. Способность мастера подразумевала одиночество, а характер сил намекал на то, что умер кто-то ей дорогой, а сила таким образом дала ей решение. Самое удивительное было в том, что она была одним из наиболее разумных и человечных персонажей. Хотя ее жизнь в целом была плохо освещена и вообще обреталась где-то на задворках истории, ее способность использовать свои силы для заработка, а также ответственность и разумный подход вызвали у меня уважение. К несчастью, она была бедной овечкой, пацифист, который слишком пуглив, чтобы действовать. Ее судьба мне неизвестна, но предполагаю, что она умерла во время конца света. Рассматривая кукольное представление и работу ее силы, моя сила ухватила суть, и вскоре я почувствовал, как могу наполнить свою одежду некой энергией. Радость и эйфория несколько угасли, когда я понял, что еще не скоро смогу устроить настоящее кукольное представление, не используя силу совершенного разума и протоколов, чтобы успевать все контролировать. Хотя моя сила могла подражать другим, была разница между мастером и учеником. Впрочем, изначально мои планы были куда тривиальнее и проще. Я думал о нитях, проводах, которые нужно протянуть в организме, чтобы дать вторую дублирующую нейронную сеть по всему телу. Нити не проблема, но как их протянуть? Использовать биокинез, чтобы поместить все на места, долго и довольно утомительно, так как проходит смещение ткани и нужно следить, чтобы все встало на свои места. Поэтому я подумал о силе куклы. Если я смогу использовать ее силу, то просто протяну все необходимое по каналам в теле, используя миниатюрные тонкие щупальца, которые не только протянут все нужное внутри тела, но и правильно подключит и настроит. Более того, можно использовать эту силу для манипуляций сверхмалыми объектами, может даже на мономолекулярных нитях и проводить сборку вещей микроскопических размеров. Даже наномашины могут быть собраны такими микроманипуляторами. С одной стороны, меня восхитило ее желание использовать свою силу не как герой или злодей, не в бою. С другой стороны, ее глаза застилали розовые очки и идеалистичные взгляды, которые были слабо совместимы с реалиями. Дизайнер в разваливающемся на куски мире в шаге от апокалипсиса. Конечно, это не было очевидно, ведь в США была самая стабильная обстановка для крупных стран. Ну, одна из самых стабильных, учитывая несколько карантинных зон, бойню 9, падших и кучу других вещей. Как бы мне прочистить ей мозги и открыть глаза? Я несколько минут обдумывал эту мысль, и выходило, что делать мне это сейчас просто не имеет смысла. Она только начала свою деятельность и еще не сталкивалась с настоящими кризисами и вызовами, система более или менее работает. Она зарегистрирована, ее личность может быть известна героям, она играет по правилам, использует силы для бизнеса, продает одежду, которую шьет при помощи своей силы. Ее не вербовали банды, герои тоже не берут в расчет, так как куклы недостаточно страшные и они поверили, что она просто может телекинетически контролировать нитки. Если она скрыла часть своих сил, то только мыслители и пророки могут что-то выяснить, но в том-то и дело, что мыслители и пророки ничего не покажут, так как девушка очень настроена на законопослушный бизнес и не собирается играть в героев и злодеев. Сила не стоит внимания, а потому не стоит времени и сил на вербовку кого-то, кто не будет работать достаточно мотивированно. И вот мы имеем неуловимого Джо, который никуда не бегает и его никто не ловит. Скажу, что грядет северный пушной зверек, поверит ли она? Допустим, я использую силу блеф, чтобы она обязательно мне поверила. Какие выводы она сделает? Скорее всего, скопить деньжат и как-нибудь спрятаться в другом городе или сельской местности. Либо попробует примкнуть к героям, чтобы что-то сделать. Допустим, свершится невероятное и я, открыв ей глаза, уговорил ее присоединиться ко мне. Она автоматически станет злодейкой, скорее всего ее гражданская жизнь испарится, так как правительство пометит ее как преступницу. Что я получу от нее и что получит она? Костюмы я могу шить и сам, может не так быстро, как она, но у меня есть множество сил, которые могут это исправить. Я могу вырастить человеческую кожу, сухожилия и прочие вещи, которые она может использовать в создании убер-марионетки или даже здорового костюма для себя. Но зачем ей это? Как ее сила и личное участие приблизит спасение мира или еще что-то? Как это поможет мне? В теории я могу дать ей имплантат, который повысит ее умственные способности, она выучится на кого-то еще, но все это может сделать кто-то другой. Опять же, ее сила, хотя и хороша, она не требуется здесь и сейчас. Ее можно попробовать использовать как кого-то, кого можно попробовать мобилизовать, дав при этом готовую куклу из человеческой кожи и сухожилий, но будет ли она готова использовать нечто такое? Что касается Тян-аспекта, то она по девочкам, поэтому в условный гарем боевых жен она не подойдет. Плюс она ростом не вышла и характером. Вот и выходит, что ничего она мне дать не может, да и я тоже. Хотя я могу дать ей нити ткани тинкертехизготовления, источник легальных денег, возможно, но она не может сотрудничать с злодеем, поэтому потребуется законное прикрытие, иначе она не согласится. Мороки много, а выхлопа не так уж чтобы. По окончании представления я, как и другие люди, пожертвовал некоторое количество долларов и пошел в свое тайное логово номер 2. Нужно провести финальные тесты по киборгизации крыс, просмотреть содержание трофейного жесткого диска, провести монтаж видео для суперзлодейского блога. Дел полно, а в сутках всего 24 часа. «Где ты был?» – спросила Оливия, когда я вернулся наконец-то в переоборудованное складское помещение, которое служило тайным логовом. Формально оно было нанято в аренду на целый год, имело доступ к электроэнергии, канализации и водопроводу. Смотрел кукольное представление, которое давала кукла на набережной. Кукольное представление, мог бы и меня взять, я слышала о кукле, но не видела ее представлений. Она вроде одежду шьет, верно? Да, дизайнер одежды или типа того. И что же ты хотел от нее? Или ты смотрел кукольное представление только ради него? Ничего такого, просто почерпнул несколько идей. Я думаю, что мне нужны миньоны, вроде тех, что у куклы. Игрушки для битья, чтобы держать героев и злодеев занятыми. Пусть бьют куклы, а не нас. Я подошел к компьютеру, к которому уже была подключена камера. Уже смотрела видео, да, выглядит неплохо, но по мне слишком мало. Может быть, добавить закадровый голос? Просто ничего не понятно, что происходит и почему. Хм, возможно, я открыл видео, используя технопатию, начав смотреть, что у нас получилось. К слову, у меня хорошая и плохая новости. С какой начать? С хорошей. Теперь я смогу провести полноценную аугментацию и усиление мозга. В теории я даже смогу загружать боевые искусства и навыки. Когда ты это успел? Сегодня. Просто не хватало парочки решений, чтобы все заработало. Я не говорил Оливии, что могу копировать силы, так как такая информация могла быть почище плутониевой бомбы в центре мегаполиса. Ага, отряд бравых солдат и супергероев для спасения мира прилагается и спасать мир будут от меня. Копирование сил на постоянной основе – это как признание в наличии силы уровня. Чем дольше, тем сильнее и давить, пока чайник. Какая плохая новость. Ну, моя сила сказала мне, что реакция правительства была несколько более острая, чем я мог подумать. Сейчас яйцеголовые и всякие умники усиленно чешут свои головы, пытаясь понять, что это вообще такое было и чем это грозит. Это я про расплавителей, меня в частности. Люди привыкли думать, что у технарей есть четкая специализация. И если кто-то собрал что-то странное, разрушительное уже в начале своей карьеры, то дальше стоит ждать только больший масштаб. Мы уже продемонстрировали им телепортацию и расплавитель. Технари, способные создать устройство телепортации и пушку с эффектом расплавителя, довольно редки, а технари с поехавшей крышей еще и опасны. Другими словами, скоро мне присвоят А-класс опасности. Это значит, что в случае конфликта могут привлечь кого-то из триумвирата. Скоро значит от нескольких недель до нескольких месяцев. Отменить это уже никак нельзя и придется работать с тем, что есть. К счастью, я классифицирован как технарь, поэтому оружейник будет главным противником в случае столкновения, так как против технарей обычно ставит других технарей. Ну, не всегда, но часто. Звучит не так ужасно, как я думаю, верно? Или все плохо? Сложно сказать. На нашей стороне наша публичность. Поэтому ожидать визита в гости легенды не стоит. Он мог бы сравнительно легко расправиться со мной своими лазерами, но это грозило бы пиар-катастрофой. Кроме того, хотя класс опасности будет высок, это будет больше формальность, чем реальное отношение. Местное отделение протектората и СКП в частности находится в довольно жестких рамках бюджета. Выбить героев и дополнительное финансирование им будет очень сложно. Фактически невозможно, пока мы не убиваем людей десятками, но даже в этом случае максимум, что сделают, это введут нацгвардию. И так бояться нечего, пока, да, но что будет дальше, черт его знает. Я не собираюсь сидеть смирно и не отсвечивать, поэтому на следующей неделе снова что-нибудь отожгу. Нужно дать понять местным злодеям, что с нами шутки плохи. Хе-хе, шутки, ну ты поняла. Да-да, ты шутник и с тобой не шутит, пропела она и рассмеялась. И как ты дашь понять, что с тобой шутки плохи? Ну, тут вариантов не так много. Нужна некая деятельность на территории одной из банд, чтобы они попытались на меня наехать. При этом не конкурентная деятельность, мы можем хоть заборы красить, не требуя денег, но при этом мозолить глаза. Скорее всего, явятся самые мобильные. Апки я сразу исключаю, так как там они ли, а этот телепортер Камикадзе вне нашей лиги. Пока что. Плюс он не самый хороший переговорщик, а Лунг просто даст пинка и будет пинать до тех пор, пока мы не сбежим или подчинимся. Так что Кайзер и Империя 88 будет следующей целью. Они считают себя цивилизованными, поэтому стоит ожидать, что первая реакция не будет чрезмерной. Опять же, если я ошибаюсь, то придется несколько пересмотреть градус безумия и остроту шуток. Ты же говорил, что собираешься быть простым комедийным злодеем, до которого нет никому дела. В голосе Оливии звучала скрытая тревога и вопрос о собственной безопасности. Пока шоу не требовало риска с ее стороны, она была готова участвовать, даже если ее попытаются упрятать за решетку, я мог ее вытащить из тюрьмы. Но битвы между злодеями – это уже другая лига. Верно, я все еще хочу придерживаться этой роли, но мне нужно некоторое пространство, если я захочу изменить отыгрыш. Думаю, стоит усилить твою роль в ближайшее время. Сделаем это несколько раньше, чем я планировал. Будешь отыгрывать голос разума в нашем дуэте. Думаю, следующий выпуск будет посвящен как раз этому, чтобы показать, что альтернативы были еще хуже и вообще все должны радоваться, что у меня есть такая красивая и благоразумная помощница, которая не дает поехавшему технарю устроить черти что в городе. Это лестно, но разве это не приведет к чему-то обратному? Ты же сказал, что белые шляпы уже нацелились на тебя, как А-класс. Разве это не послужит лишь подтверждением твоей опасности, и не повесит ли на меня наши преступления, если я буду выступать направляющим голосом? Хм, я остановил воспроизведение видео, обдумывая вопросы. В теории, да, но как я уже говорил, практически это мало что изменит. Что касается твоей криминальной истории, то я думаю над тем, чтобы позволить им тебя схватить в будущем и показать наглядно разницу между мной одним и нашим дуэтом, вынудив их выпустить тебя, чтобы утихомирить безумного ученого. Это довольно опасная игра, но победа даст тебе некоторую неприкосновенность и фактически разрешит нам действовать в рамках злодея шутки. Не хотелось бы оказаться за решеткой. Пока рано об этом думать, мы еще не дали понять людям, что твоя роль достаточно велика, чтобы без тебя все пошло куда-то не туда. Кроме того, я готовлю небольшой сюрприз, так что в будущем ты не будешь так уж беззащитна. О чем ты говоришь? Ну, скажем так, черная вдова будет для тебя как несмышленая младшая сестренка. Черная вдова, ты говоришь о пауке, какая связь у меня и паука? Ты хочешь сказать, что я страшная? Шлеп, лицо смачно впечаталось в ладонь. Успокойся, женщина. Черная вдова, это суперагент в серии комиксов про супергероев, комиксов, которые предшествовали эре паралюдей, пояснил я. Боевые искусства, стрельба, использование всяких гаджетов, и она просто супер секси, так что не волнуйся. Черная вдова она потому, что убивает своих жертв, а специализируется на мужчинах. По большей части, большинство кейпов простые люди. Даже тренированные бойцы не обладают способностью поражать цели от бедра прямо в яблочко, двигаясь с полной скоростью, ведя параллельно ближний бой против нескольких противников одновременно. Звучит круто, но слишком фантастично. Только в кино такое бывает. Ну, оружейник мог бы делать что-то подобное, задумчиво возразил я. Тем не менее, главная проблема такого боя – это скорость и рефлексы, а еще время. Нужно быстро действовать и быстро думать. Но это вполне решаемая проблема, если есть возможность вынести часть мышления на высокоскоростные чипы. Там, где другому придется долго целиться, тебе будет достаточно одного взгляда, чтобы выстрелить и точно попасть в цель. Там, где другому бойцу напряженно приходится читать движения противника, ты будешь знать еще до того, как тот начнет по-настоящему двигаться, читая микродвижения и мельчайшую кинематику. И это я еще не сказал ей о том, что у нее может быть парачеловеческая сила, но такое доверяют только тому, кто действительно предан или заслуживает доверия. «Хочешь превратить меня в свою подопытную крысу?» – недовольно спросила она. «Обижаешь? Такое обвинение действительно расстроило меня. Ты, должно быть, не поняла ситуации мира, в котором живешь. Так давай я тебе объясню еще раз. Эта земля бед, и всем здесь заправляют паралюди, даже если большинство думает иначе. В любой момент в ходе кризиса в личной жизни может появиться парачеловек с практически любой силой. Простой человек здесь — это жертва, личинка парачеловека или слуга-наемник сильных. Простой винтик, который легко заменить или выкинуть. Особенно если этот винтик не обладает навыками и знаниями, востребованными сильными мира сего. Я не особо согласен с таким отношением, но это не значит, что могу игнорировать всю эту ситуацию. Теперь пробежимся по страшилкам и угрозам, которые могут возникнуть. Первая и самая яркая – это угроза властелина. Мои белые лабораторные пушистые друзья помогают мне разработать имплантаты, которые позволят, если не защитить, то опознать вторжение в разум и в идеале вывести из-под контроля. Для этого мне нужно не просто создать дублирующую нервную систему, но и учесть влияние гормонов против эмпатов и эмпатоподобных сил. Сердцеед не один такой, и у него полно детишек властелинов. А ведь еще есть падшие, группа фанатиков, поклоняющиеся губителям. Наконец, губители. Один из трех имеет силу, способную сломать мозги в прямом и переносном смысле, и вот вопрос. Как их чинить, если у тебя нет возможности сделать бэкап? Забудем о властелинах и вспомним спящие угрозы этого континента в лице армии машины Нилбога. Все находятся на восточной части страны, и Нилбог буквально в шаговой доступности от Брактон-Бей. Он способен создавать не только всяких тварей, но и вирусное оружие, паразитов, способных устроить зомби-апокалипсис. Что ты можешь сделать против того, к чему твоя иммунная система не готова, когда твое тело не способно распознать угрозу и побороть ее? И это я еще не коснулся армии машин. Как насчет бойни 9? Да, ты вряд ли что-то сделаешь против Сибири или Краулера, но здесь речь о способности убежать и спрятаться. Бегать со скоростью автомобиля или быстрее не получится, как и быстро реагировать на угрозы, когда ты простой обычный человек. Хочешь сбежать от всего этого, но сколько времени у тебя займет обучение чему-то новому и полезному? Как быстро ты запоминаешь новую информацию и учишься? А ведь тебе придется разбираться в технике и медицине, чтобы банально не помереть, когда мир будет превращаться в феодальные куски территорий, возглавляемых паралюдьми. Хей, расслабься, я просто неудачно пошутила. Оливия подошла и попыталась меня успокоить, испугавшись моей экспрессивной реакции. А я не шутил. Если бы я хотел превратить тебя в подопытную крысу, то сделал бы за секунду, и ты была бы только рада. А теперь отвали от меня. Иди лучше сделай чаю или кофе с молоком, пока я работаю. Прежде чем бросаться обвинениями, подумай головой. Просто писец. Я тут думаю о ее безопасности, думаю о том, как сохранить личность человека, не утратив человечности, превратить его в нечто большее, чтобы он мог выстоять в грядущих кризисах, и мне в лицо бросают такое. Это меня так разозлило, что я задумался над тем, чтобы использовать на ней силу сюзерена, которая раз и навсегда превратит человека в моего верного слугу. Но только одного человека. Хотя неясно, сохранится ли эффект. Но я мог бы промыть ей мозги другим способом. Мало ли вариантов: подсадить на реальный или электронный наркотик, вживить несколько имплантатов и поиграться с ее гормональной системой, сделав мои приказы самой желанной вещью на свете. Выпив чаю с тортиком, я немного остыл и сосредоточился на работе, отпустив Оливию домой. Быстро проведя монтаж и редактирование видео, используя совершенный разум и технопатию, я просмотрел отчеты системы по автоматизированному наблюдению за киборгизированными крысами, отметив для себя несколько проблемных мест и возможностей для улучшения. Зверьки чувствовали себя отлично. Уборка клетки была крайне проста благодаря тому, что грызуны ходили в туалет, не растаскивали еду, и у них вполне хватало места. Чтобы удовлетворить эмоциональное состояние зверьков, использовалась стимуляция пресловутого центра удовольствия и искусственные раздражители. В целом сопроцессор для мозга работал корректно, все его версии отлично отрабатывали и прекрасно расширяли умственные способности грызунов, не создавая из них безмозглых созданий. Ограниченно эффективно показали себя кинематические сопроцессоры, ответственные за движение. Научить грызуна новым трюкам можно было, но требовались тренировки, так как мышцы и мышечная память требовала запоминания. Тем не менее зверьки легко могли научиться складывать лестницы, привязывать веревки и даже ограниченно чистить собственные клетки. Главные задачи были выполнены успешно. Улучшение функций памяти, моторики и обучения. Способность расширять мыслительные функции, позволяя принимать правильные решения в разы быстрее. Ограниченно реализован контроль над собственной нервной системой. Ограниченно, чтобы крыски не жмикали виртуальную кнопку «сделать хорошо», не бродили под кайфом и вели себя адекватно. Имелась возможность усилить положительное подкрепление, если эмоциональное состояние было неудовлетворительным, а также полностью подавить эмоции на биологическом уровне и симулировать их аппаратно. Кодовое название фичи «Храброе сердце». В момент кризиса, страха смерти, боли или иного стресса чистый разум и решимость действовать крайне важны и нужны. Если все будет работать так, как задумано, то таких киборгов не испугает даже бойня. Особенно бойня, ведь именно против нее мне нужен был отряд улучшенных людей и роботов, оснащенных, вооруженных и мотивированных. Сам я не собирался драться с главным психопатом этой страны. Согласно спойлерам, я знал, что Джек Слэш, бессменный лидер бойни 9, не контрится другими паралюдьми. Вернее, он не принимает бой там, где проиграет, вовремя отступает, способен пудрить мозги паралюдям через их силы. Другими словами, этот мудак очень опытный, хитрый и чрезвычайно опасный для других паралюлей. Хоть я обвешан силами как новогодняя елка, вступать в бой с этой дикой картой и группой подтанцовки из 8 других неслабых суперпсихопатов — идея ужасная. К вечеру я был уверен, что все работает так, как задумано, а это значит, что можно проводить имплантацию улучшений человеку. Так как это все еще был эксперимент, то и доброволец должен быть под стать. Эмма Барнс, вот и настал твой час засиять или погибнуть в безвестности. Часть 9. Глава 9. Эмма Барнс была типичной королевой школы. Ее нельзя было назвать кем-то, кто добился всего своим трудом. Ее отец работает на хорошо оплачиваемой работе адвокатом по разводам, где две половинки пытаются отпилить друг от друга половину побольше. Ее мать в целом типичная домохозяйка, и у нее было время уделять дочери внимание. Полная любящая семья любимого американцами среднего класса. Ее внешность также хороша. Рыжие волосы, правильные черты лица и обаятельная улыбка. Как говорят часто, хорошие гены. Разумеется, до супермодели ей далеко, но там требуется чуть больше связи и работы помимо внешности. Немного поправить тут и там, и Эмма будет вылитой черной вдовой в молодости. Удивительно, как в такой красивой обертке может быть не самое приятное содержание. Вообще у нее был большой потенциал для какого-нибудь драматического персонажа, как и у многих других, больше, чем у главной героини. И это меня безмерно злило, когда я узнал, разумеется. Дело в том, что ее историю мне рассказал друг, что поведал о других спойлерах. Лучшая подруга главной героини, в какой-нибудь другой истории она получила бы силы и стала бы антагонистом. Увы, но за все время она не получила силы и умерла по собственному выбору. Разумеется, что все это было умозрительным будущим, если бы меня здесь не было. Я выбрал ее не только за внешность, но и за ее предысторию. Формально для того, что я хотел сделать, годился любой другой человек, более того, какой-нибудь страждущий на самом дне общества мог бы быть даже лучше. Дать ему имплантаты и смотреть, как он возрождается словно феникс. Увы, но это лишние траты сил. Да, все любят истории про то, как человек поднимается со дна наверх, но правда в том, что многие пытаются это сделать, а истории успеха не правило, а исключение. Чем выше старт, тем легче подняться еще выше. Смог бы Тони Старк создать свою броню и все технические чудеса, если бы он не был боссом корпорации с богатым наследством и связями. Часто в комиксах показывают других гениев, но большинство из них просто копаются в мусоре, когда у них нет того, что было у Тони Старка. И это не гениальный ум. Точно так же Эмма перспективнее какого-нибудь бомжа с амбициями из соседнего квартала. Она молода, у нее есть свои амбиции, она уже пережила довольно травмирующие события, которые мотивировало ее быть сильной. Все это прямо кричит о том, чтобы пришел мастер и вставил этот ограненный алмаз в подходящую оправу, заставив сиять, а не валяться в грязи истории. Почему я выбрал ее, а не главную героиню или другую девушку из Трия, Мэдисон? Не учитывая то, что я еще не тестировал имплантаты с паралюдьми, главная героиня – это просто ужас. Мэдисон приспособленка, у нее нет амбиций и внутреннего стимула. Она может стать хорошим миньоном офисного уровня, но для активных действий она еще не готова. И да, она все еще растет, и ее кукольная внешность меня не вдохновляет. Для визита опять пришлось брать силу плаща и нематериальности, чтобы долететь до ее дома незамеченным, пройти внутрь, потом ждать минут 15, прежде чем смогу взять силу бессонности и совершенный разум. Обе силы полностью оставили меня без дополнительной энергии для еще пары сил на выбор. Все спящие в доме уснули еще крепче. Я чувствовал их сны, но проигнорировал все, кроме сна девушки. Поднявшись в ее комнату, я снял перчатки и присел на ее кровать, раскладывая разложенные по пакетикам имплантаты, шины, провода и мелкие датчики. Прежде чем приступать, нужно получить формальное разрешение пациента. Я замер, формируя в уме сцены для сна Эммы. Небольшая презентация о будущем, которое ждет ее и мир в целом, сформированная в небольшую временную петлю. Во сне разум не полностью бодрствует и может действовать, исходя из ситуации и раздражителей. Это позволяет игнорировать логику происходящего, не обращая на странности внимания. Сценарий не был коротким, но во сне можно уместить субъективные часы в секунды и минуты. Я помог Эмме, коснувшись кожи, задействуя биокинез, чтобы чуть-чуть поднять метаболизм, чтобы ее мозг не голодал во время шоу. Сцен было много. Окончание школы и работа в модельном бизнесе. Колледж. Естественно, это не была красивая сказка, где все получается. Пути Эммы и Софии разошлись. Я не хотел, чтобы она связывала свое будущее с Софией. К тому моменту, как у нее появлялись дети, в стране и мире начинал твориться еще больший писец. Работы стало меньше, денег не хватало, как и образования. Было несколько эпизодов, где она использует свое тело, чтобы заработать. Но главный акцент делал именно на обществе и мире, давая понимание, что дальше будет хуже и тут ничто не поможет. Сцены смерти от рук бандитов, губителей, случайных злодеев и другие сцены были лишь началом новой петли вариаций жизненного пути. Эмма начала реагировать. Помимо того, что ее дыхание участилось, а сама температура тела подросла, она начала делать выбор, чтобы не повторить ситуации. Совершенный разум помогал учитывать этот выбор, создавая новый путь к новой петле, но в этот раз я показывал, что ее физических возможностей просто не хватит выучить все и вся. Не может она быть мастером на все руки, светилом медицины, лидером и бойцом, мастерски обращающимся с любым оружием, так как одного пистолета явно не хватит на все угрозы в жизни. Когда уровень стресса достаточно сильно возрос, я провел ее по коридору в белую комнату, где сидела моя проекция в образе архитектора 2.0. Молодая версия имела более дорожный и неопрятный вид, в чем-то даже старомодный. Кожаная обувь была плотно прикрыта до щиколоток кожаными брюками светло-серого цвета. Грубая кожаная куртка темно-синего цвета контрастировала с зеленой жилеткой, которая в свою очередь была подчеркнута красной рубашкой. Высокие воротники были неряшливо подняты. В правой руке вычурная трость с металлическим набалдашником в виде головы ворона. Левая рука бионическая в тон костюму. Металлические полосы подчеркивают неестественность конечности, но не выглядит отталкивающе. Голливудское европейское лицо с неряшливой бородкой и бакенбардами. Короткие растрепанные черные волосы прикрыты старым цилиндром. Что? Девушка растерянно оглянулась, оказавшись в странном помещении без окон и с целой стенкой телевизоров, показывающих картинки разных городов, людей и событий. Некоторые телевизоры не показывали ничего, кроме ряби и помех. Никакого звука не было и в целом было довольно тихо. Правильный вопрос: почему? Почему ты здесь? Стоявший до этого неподвижно архитектор поднял голову, взглянув на Эмму со знающей улыбкой. Что? Я не понимаю. Кто вы? Кто мы? Откуда? «Куда мы идем?» – протянул архитектор и усмехнулся. «Ты в матрице. Нереальное пространство снов и иллюзий. Впрочем, кто знает, может тут все куда реальнее, чем кажется. Я ищу людей, таланты, которые можно раскрыть, которые готовы проснуться в прямом и переносном смысле. Я сплю», – девушка зажала нос и глубоко вдохнула. «Я сплю. Это сон. Какая банальная проверка на реальность». Архитектор закатил глаза и стукнула пол тростью. «Сосредоточься, девочка». В этот момент я поигрался с чувством равновесия девушки, создав у нее реалистичное впечатление тряски и движения. «Теперь, когда ты стала чуточку серьезнее, мы можем перейти к сути, Эмма. Кто вы?» В ее голосе появилась опаска и толика уважения перед авторитетом. «Можешь звать меня архитектором, хотя это не совсем верное определение того, что я делаю и представляю из себя». Стены начали подниматься, открывая окна в город разных времен. «Взгляни на эти картины и скажи мне, какая картинка будет следующей?» За стеклом был Брактон Бей разных времен. До появления паралюдей, до экономического кризиса, до того, как бухта оказалась заблокирована, до массового оттока рабочих мест и после всего обозначенного. В порядке возрастания проблем. Это не было заметно сразу, но спустя 3-4 окошка в прошлое появлялись заброшенные здания, упадок в инфраструктуре и поведении людей. Дальше современности были картинки, основанные на предположениях, прогнозах и симуляциях согласно тенденциям.